Глава 17. Гроза разразилась. На другое утро с позаранку в лагере раздались звуки труб. Вскоре на узкой тропе показался гонец. На некотором расстоянии от стены он остановился, окликнул гномов и спросил, согласен ли Торин выслушать новых послов. Есть новости, и обстоятельства переменились. «Вероятно, подходит Дейн», — сказал Торин своим сподвижникам. «Они прослышали о его приближении». Я так и думала, что настроение у них живо переменится. «Пусть придут в небольшом количестве, без оружия, и я выслушаю их!» — крикнул он посланцу. Около полудня снова заколыхались знамена леса и озера. Приближалось 20 человек. В начале узкой тропы они положили мечи и копья и приблизились к воротам. Гномы с удивлением увидели Берда и короля эльфов, впереди которых выступал какой-то старик в плаще и капюшоне, несший в руках деревянную шкатулку, окованную железом. «Приветствую тебя, Торин!» — произнес Берд. «Ты не передумал? Мое решение не меняется от того, что несколько раз взошло и село солнце», — ответил Торин. «Ты пришел задавать мне пустые вопросы? Я вижу войско эльфов. Не отослано домой, как я велел. Ты пришел зря. Пока они тут, я отказываюсь вести переговоры. Так значит, не существует ничего, за что бы ты отдал часть твоего золота? Ничего такого, что можешь предложить ты. А что скажешь об Аркенстоне Трейна?» — спросил Берт. И в тот же миг старик открыл крышку шкатулки и поднял вверх драгоценный камень. Камень сверкнул ярким белым блеском. От изумления у Торина отнялся язык. Долгое время все молчали. Наконец Торин заговорил, и голос его звучал хрипло от сдерживаемой злобы. «Этот камень принадлежал моему отцу. Он мой. Почему я должен выкупать свою собственность?» Любопытство взяло верх, и он, не удержавшись, спросил. «Как попала к вам в руки святыня нашего королевского рода?» «Правда, ворам не задают такие вопросы. Мы не воры», — возразил Берт. «То, что принадлежит тебе, мы отдадим в обмен на наше». «Как он попал к вам, я спрашиваю?» — с нарастающим гневом закричал Торин. «Я дал!» — пискнул до смерти перепуганный Бильбо, выглядывая из-за стены. «Ты? Ты?» — завопил Торин, поворачиваясь к хоббиту и хватая его обеими руками. «Жалкий хоббит! Ах ты! Взломщик паршивый!» От возмущения Торин не находил слов и тряхнул бедного Бильбо, как щенка. «Клянусь бородой Дюрина! Хотел бы я увидеть сейчас Гэндальфа! Будь он проклят за то, что подсунул нам тебя! Пусть отсохнет его борода, а тебя я сброшу со скалы!» И Торин поднял Бильбо кверху. «Остановись! Твое желание исполнилось!» — произнес чей-то голос. Старик со шкатулкой скинул плащ и капюшон. «Гэндальф тут! И, кажется, как раз вовремя! Вам не нравится мой взломщик? Что делать? Но, пожалуйста, не калечьте его. Поставьте его и послушайте сперва, что он скажет». «Да вы все тут в заговоре!» — зарычал Торин и неохотно поставил Бильбо на стену. «Никогда больше не буду иметь дело с волшебниками и их приятелями. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Ты, крысиное отродье! Ай-яй-яй-яй! Как все это неприятно!» — сказал Бильбо. «Может быть, вы помните, что разрешили мне самому выбрать свою 14-ю часть? Возможно, я принял ваше разрешение чересчур буквально. Мне говорили, что гномы порой любезнее на словах, чем на деле. Правда, было время, когда вы, смею думать, считали, что я вам принес кое-какую пользу. Крысиное отродье! Нет, вы слыхали? Так это и есть благодарность за услуги, которую вы мне обещали, Торин, от себя и от вашей семьи? Считайте, что я распорядился своей долей, как хотел, и покончим с этим». «Так я и сделаю», — мрачно отозвался Торин. «Я покончу с тобой все отношения. Смотри, не попадайся мне больше!» Он повернулся и крикнул вниз через стену. «Меня предали! Расчет был верный! Я не могу не выкупить Аркенстон, сокровище нашего рода! За него я отдаю 14-ю часть богатства серебром и золотом! На это уйдет доля изменника! Пусть он убирается с этой наградой, а вы там делите ее, как знаете! Ему перепадет немного, не сомневаюсь. Забирайте его, коли хотите, чтобы он остался жив. Я расстаюсь с ним без сожалений». «Спускайся к своим друзьям», — буркнул он, обращаясь к Бильбо. «А не то я тебя сброшу». «А как же золото и серебро?» — спросил Бильбо. «Отдадим своим чередом, когда управимся. Спускайся. Пока не будет выкупа, «Камень останется у нас!» — воскликнул Берт. «Для короля под горой вы ведете себя не слишком красиво», — проговорил Гэндальф. «Но все еще может перемениться». «Вот именно», — подтвердил угрожающий Торин. И так велика была власть богатства над его душой, что он уже прикидывал, как бы с помощью Дейна захватить Аркенстон и не уплатить обещанный выкуп. Бильбо спустился по веревке со стены, и в награду за все труды ему досталась лишь кольчуга, подаренная раньше Торином. Многие гномы не могли смотреть ему в глаза от стыда и искренне жалели, что Бильбо изгнан с позором. «До свидания!» — крикнул им Бильбо. «Может, мы еще встретимся, как друзья?» «Прочь!» — рявкнул Торин. «На тебе кольчуга сделана руками гномов, она слишком хороша для тебя! Стрелой ее не пробьешь, но если ты сейчас же не уберешься, я от тебя ноги прострелю, жалкая тварь! Скорей!» «Не торопись!» — сказал Берт. «Мы даем вам время до завтрашнего утра. В полдень мы вернемся и проверим, приготовлен ли выкуп за камень. Если все будет без обмана, уйдем мы и уйдет войско эльфов. А теперь до свидания». Они ушли к себе в лагерь, а Торин немедленно послал гонцов Роака к Дейну, велел пересказать, что здесь произошло, и поторопить его. Прошел день, миновала ночь. Наутро ветер переменился, было пасмурно и мрачно. На рассвете в лагере людей и эльфов поднялся переполох. Скороходы донесли, что из-за восточного отрога показалось войско, то был Дейн. Он шел без привала всю ночь и потому прибыл раньше, чем ожидали. На каждом его воине была длинная стальная кольчуга до колен, на ногах поножи из тонкой и гибкой металлической сетки. Только подданные Дейна владели секретом ее выделки. Гномы вообще необычайно сильны и выносливы для своего роста, но воины Дейна выделялись особенной силой. В руках они держали тяжелые двуручные боевые мотыги. Сверх того, у каждого на боку висел короткий широкий меч, а за спиной — круглый щит. Бороды у них были расчесаны надвое, заплетены и заткнуты за пояс. Шлемы были железные, башмаки тоже железные, а лица суровые. Затрубили трубы, призывая к оружию людей и эльфов. Армия гномов приближалась с поразительной быстротой. Они остановились между рекой и восточным отрогом, после чего несколько воинов перешли реку и, не доходя до лагеря, положили на землю оружие и подняли кверху руки в знак мирных намерений. Берт сам вышел им навстречу, и Бильбо с ним. «Нас послал Дейн, сын Нейна», — сказали гномы. «Услыхав, что возродилось прежнее королевство, мы поторопились соединиться с нашими родственниками. А кто вы такие? Зачем вы стоите под укрепленными стенами, словно враги?» И если передать эти приличествующие случаю старомодные учтивые слова простым языком, то они означали: «Вам тут делать нечего, мы все равно пройдем дальше, так что посторонитесь или будем драться». Гномы хотели протиснуться между горой и излученной реки, так как этот узкий перешеек выглядел наименее защищенным. Берт, естественно, отказался пропустить гномов к горе. Он твердо решил сперва дождаться золота и серебра в обмен на Аркенстон. Он не верил, чтобы Торин исполнил свое обещание после того, как получит столь значительное и воинственное подкрепление. Новоприбывшие доставили бы в крепость большой запас продовольствия, ибо воины Дейна, несмотря на быстроту перехода, несли на спинах громадные тюки. Тогда осажденные выдержали бы многонедельную осаду, а тем временем подоспели бы новые и новые гномы, так как родственников у Торина сохранилось много. Гномы могли также открыть другие входы и поставить там охрану, и тогда осаждающим пришлось бы буквально окружить гору со всех сторон, а на это у них не хватило бы народу. Берт совершенно правильно угадал замыслы гномов. Недаром летали взад-вперед между Торином и Дейном вороны. Но путь гномам был пока прегражден, поэтому как они не горячились, а пришлось послам удалиться, бронясь себе в бороды. Берт сразу же послал к воротам своих гонцов, но никакого выкупа они там не обнаружили. Более того, в них полетели из-за стены стрелы, и они в испуге повернули обратно. В лагере у людей и эльфов поднялась суматоха, как перед боем. Гномы Дейна уже наступали вдоль восточного берега реки. «Простофили», — усмехнулся Берт, — «так близко подойти под самую гору. Они ничего не смыслят в надземной войне, привыкли воевать в рудниках. С их правого фланга у нас спрятано в скалах много лучников и копьеносцев. Говорят, кольчуги у гномов хороши, но мы это проверим. Мы нападем на них сейчас, сразу, с обеих сторон, пока они не опомнились». Но король эльфов промолвил: «Нет, ради золота я не стану торопиться начинать битву. Гномы все равно не минуют нас, и что бы они ни затеяли, мы сразу заметим. Будем надеяться, что примирение еще возможно. И если же, к несчастью, дело дойдет до схватки, что ж, на нашей стороне численный перевес». Король, однако, не принял в расчет характера гномов. Сознание, что Аркенстон в руках у осаждающих, лишало их покоя. Они уловили колебания Берда и его друзей и решили нанести удар немедля. Внезапно, без всякого предупреждения, они молча пошли в атаку. Запели луки, засвистели стрелы, бой начался. И вдруг, еще внезапнее, наступила тьма. Небо закрыло черная туча. Поднялся ураган и принес раскаты грома. И это накануне зимы. Молния осветила вершину горы. А ниже грозовой тучи появилась еще одна, черный вихрь, мчавшийся к горе не по ветру, а с севера, будто туча из птиц, настолько сплошная, что просвета между крыльями не было. «Стойте!» — закричал вдруг Гэндальф. Он встал между наступающими гномами и рядами людей и эльфов и поднял руки. «Стойте!» — повторил он громовым и грозным голосом, и посох его сверкнул, как молния. «Грядет ужас! Увы! Скорее, чем я думал! Близятся гоблины! С ними Больг, чего отца Азога ты убил в рудниках Мораи, о Дейн! Смотрите!»